Книга 4, глава 1. Сознание возвращалось медленно и как-то вальяжно, как кот после ночной прогулки. Сначала появились звуки и запахи, очень знакомые и привычные. Слабый, едва слышный шум двигателей, шаги матросов где-то над головой, свист ветра в вантах. Ароматы из камбуза смешивались с запахом пота, дерева и нагретого металла. На душе стало спокойно, он дома, на Стремительной, все в порядке. Нужно будет сейчас прогулять по палубе дружка, потом... А вот что потом, не совсем понятно. Куда они летят-то? Мысль о направлении полета потянула за собой другие. Воспоминания резко хлынули в голову. И Влад резко распахнул глаза. Обстановка незнакомая. Он явно в трюме, но отделка куда богаче, чем на Стремительной. Красное дерево по стенам, позолоченные ручки на массивном дубовом шкафу в углу двери, стол возле иллюминатора, покрытый зеленым бархатом. Сама каюта значительно меньше. Судя по количеству гамаков, она рассчитана на троих. И еще в углу отгорожен совсем небольшой уголок, меньше, чем купе поезда. Видно капитанская каюта. Корабль, похоже, совсем крохотный, если уж даже капитанский закуток такой мелкий. Да и трюм, рассчитанный всего на троих, не подразумевает большой команды. Влад вылез из гамака, пошатнулся, опершись на тот самый богатый стол. Пока лежал, никакой слабости в теле не ощущалось, а сейчас даже немного затошнило. Но о собственном самочувствии парень не думал. Он мучительно вспоминал, как оказался в этой каюте. Последние воспоминания заканчивались на празднике, посвященном удачному перевороту в гремлинской столице. Что было дальше, как отрезало. Но почему-то от дремотного спокойствия вообще ничего не осталось. Стало наоборот тревожно, что-то было не так. Люк оказался не заперт. Влад поднялся на палубу, пригнувшись при выходе. Надстройка оказалась совсем низенькая. Распрямился, огляделся по сторонам. Вокруг сплошная бледная синева с редкими вкраплениями перистых облаков. «Не трудитесь искать материк, господин Влад. Мы отошли от него слишком далеко. Человеческое зрение не в состоянии разглядеть его на таком расстоянии. Как и зрение светлорожденных, впрочем. И да, на Перу мы так толком и не познакомились. Так что разрешите представиться. Эол Эрендир, в некоторых кругах меня, впрочем, знают под именем Голодон. Очень приятно видеть вас на моем корабле. Надеюсь, наше знакомство вскоре перерастет в долгую и плодотворную дружбу». Влад резко оглянулся, еще в начале фразы. Лицо эльфа на капитанском мостике, что стоял на корме, сначала показалось чем-то знакомым. Через секунду парень вспомнил. Ну как же, его лучший друг, Лопатин, вспомнил, как радостно соглашался с любым предложением эльфийского посла. И ему стало мучительно стыдно. «Ну и зачем вы меня похитили?» – спросил Лопатин. Кораблик был совсем маленьким, так что даже голос повышать не было необходимости, и так все прекрасно слышно. «Не стоит так грозно хмуриться», – кратко улыбнулся посол. «И вообще, господин Влад, вы напрасно относитесь к нашему замечательному путешествию как к похищению. Я взял на себя смелость пригласить вас в гости, и, между прочим, вы с радостью приняли мое приглашение. Какое же это похищение?» «Вы меня одурманили», – огрызнулся Лопатин. Без особой надежды воззвать к совести эльфа, просто не удержался. И так ясно, что эта остроухая сволочь не собирается проникаться стыдом за то, что так некрасиво поступил с гостем. «Возможно, что-то повлияло на ваше решение, однако приглашение было озвучено и принято, а значит, все формальности соблюдены». «В таком случае я свое согласие отзываю», — сказал Влад. «Возвращайте меня обратно на Тралтех, господин Эол Эрендир». «Ну нет, так дело не пойдет», — весело рассмеялся светлорожденный. «Я ведь не извозчик, а вы не платите мне деньги, чтобы требовать исполнять любые капризы. К тому же, кто может быть уверен, что через какое-то время вы вновь не измените свое решение, например, случайно вздохнув еще немного пыльцы феи? Хотя на вашем месте я бы не злоупотреблял. Этот порошок не слишком благотворно влияет на организм. Он вызывает сильнейшее привыкание. Дело ваше, конечно. Вы свободный, совершеннолетний, разумный и можете самостоятельно принимать решения. Однако должен предупредить, что этот препарат довольно редок. И потому стоит изрядных денег. Те, кому не повезло приобрести пагубную страсть к пыльце феи, довольно сильно мучаются. когда не могут получить новую дозу. Вы сейчас наверняка ощущаете некоторую слабость в теле. Возможно, у вас слегка побаливают суставы и голова. Так вот, поверьте, это неприятное ощущение – ничто по сравнению с тем, что будет, если привычка закрепится в организме. «Тогда что помешает мне перебить вас всех и захватить корабль?» – уточнил Лопатин. Парень в самом деле начал примериваться, как переместиться к эльфу. Плохо только, что оружия никакого нет, на праздник он с собой пистолет не брал. А даже если бы брал, кто помешал бы эльфам его обыскать и забрать все опасное? «Помимо того, что это нарушает как законы гостеприимства, так и писанные законы?» – переспросил эльф, оставаясь таким же безмятежным. «Возможно, тот факт, что у меня еще довольно много порошка, он действует даже при попадании на слизистую. Так что его не обязательно вдыхать, а распылить порошок я точно успею. Даже несмотря на ваши удивительные способности к мгновенному перемещению. Так что прошу вас, Влад, не делайте глупости. И вообще, перестаньте воспринимать свое нахождение на клипере как плен, из которого нужно непременно сбежать. Вы мой гость». А в скором будущем, надеюсь, станете гостем моей страны. Поверьте, светлорожденный народ умеет оказывать гостеприимство, даже если гость – представитель низшей расы. Конечно, если эти гости доказали свою исключительность, а вы ее, несомненно, доказали. Такой выдающийся разумный, как вы, просто обязан побывать на светлом Таклиане. И с моей стороны было бы преступлением не воспользоваться возможностью пригласить вас в гости. «В гости не приглашают, одурманивая наркотиком», – буркнул Влад. «Мне трудно считать вас другом после такого неприятного приглашения, господин Эаларендир». «Ничего, я с пониманием отношусь к вашей косности. Все-таки, каким бы выдающимся разумным вы не были, вы человек, и потому не можете так же быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, как это бы сделал, скажем, перворожденный. И все-таки я вас уверяю, что со временем мы подружимся». У Светлого Града достаточно чудес, которые мы можем предложить даже самому взыскательному и привередливому разумному. Поверьте, светлорожденные умеют заинтересовать. А пока просто потерпите немного, раз уж сделать ничего не можете. И не пытайтесь портить жизнь прежде всего себе, ну и нам с маленькой командой тоже. Хотелось бы провести наше небольшое путешествие в комфорте и без лишних хлопот. Тем более пребывание на Тралтехе вашими стараниями стало для нас совсем неприятным. Заметьте, я совсем не собираюсь вас в этом упрекать. Ситуация Владу очень не понравилась. В то, что он не справится с эльфами, Лопатин не верил. Подловить противника всегда можно, благо даже эльфам требуется сон. Однако от идеи напасть немедленно Влад отказался. Стать рабом какой-то наркоты не хотелось категорически. Кто знает, как сложно потом с этой дряни слезть. Тем более, в одном эльф не соврал. Суставы действительно слегка крутило, как во время гриппа. И слабость тоже присутствовала. Если это последствия однократного приема, то узнавать, что будет после еще одной порции, не хотелось совершенно. А еще эльф противник явно непростой. Влад уже научился распознавать бойцов даже по небольшим движениям. И сейчас, глядя на посла, четко понимал, без своих способностей к телепортации он вообще ничего эльфу противопоставить не сможет, слишком тот ловок и быстр. К слову, если вы передумали нападать, господин Влад, то сообщу, что через 15 минут у меня заканчивается вахта. Приглашаю вас разделить со мной трапезу, надеюсь, вы не останетесь недовольным, у меня будет чем вас угостить. А я надеюсь, что это не будет какой-нибудь яд или, хуже того, наркотик. «Ну что вы, Влад, с моей стороны было бы совершенно непорядочно травить гостя. Если вы мне настолько не доверяете, то я могу даже отпить из вашего бокала или съесть пару кусочков из тарелки. Уж поверьте, я этому только рад буду». «Угу, если только у нас не различается физиология настолько, что то, что для тебя является вкусной приправой, для меня окажется лютой дрянью», – в приступе паранойи подумал Лопатин, но озвучивать не стал. Решил, что эльфу действительно нет резона его травить еще раз. А вот есть действительно хотелось. Судя по тому, как сильно, с материка они ушли давненько. Как давно мы взлетели, Влад решил не мучиться неизвестностью и выяснить сразу. «Вы проспали трое суток», — пояснил эльф. «Не переживайте, это совершенно обычная реакция на первый прием пыльцы фей. Не зря ее называют еще пыльцой забвения. Вот если ей злоупотреблять, тогда да, о сне придется забыть насовсем, к сожалению. Организм просто забывает, как спать, хотя и продолжает нуждаться в отдыхе. Влада передернула от отвращения. Он всю жизнь панически боялся наркотиков, ненавидел их всей душой. И вот теперь его этой дрянью накачали, да еще и угрожают продолжить, если он не будет достаточно покладистым. Эол Эриндир вскоре вызвал сменщика и, отдав указание, пригласил Влада на обед. В трюм решили не спускаться, слишком там тесно. Так что кто-то из команды установил прямо на палубу походный столик. На стремительной так красиво никогда не обедали. У Влада отчего-то мелькнула дурацкая мысль, что он на свидании, очень уж похоже на романтическую встречу. Стол, застеленный кипенно-белой скатерью, хрустальные бокалы с густым красным вином. На вкус оно чем-то напоминало любимую Владом массандровскую Малагу, только, пожалуй, обладало еще большим богатством вкусов. Сам обед тоже был совсем не похож на корабельный. Предупредительный и молчаливый матрос-хоббит подал стейки из чего-то похожего на говядину, а на закуску какой-то овощной салат, политый чуть кисловатым соусом. В общем, это действительно было очень вкусно, хотя и немного неловко. Влад чувствовал себя девицей, которую убалтывают на секс на первом свидании. «Так для чего вы меня пригласили?» – спросил он, отдав должное мясу. «Ну, не разочаровывайте меня, господин Влад», – укоризненно покачал головой посол. «Ни за что не поверю, что вы сами не догадались. Что ж, если вы хотите, я скажу сам. Вы каким-то образом разгадали или усовершенствовали секрет добычи гелиотропа. Энергия!» Посол отсалютовал бокалом, как бы подчеркивая важность этого слова. «Энергия – это краеугольный камень всего нашего существования. Мы знаем о попытках империи добывать гелиотроп. Откровенно говоря, до сих пор они выглядели совсем не впечатляюще. Слишком много усилий, слишком сложная технология. А результат далеко не такой замечательный, как хочет показать император демонов. Это получается слишком дорогая энергия. В то же время вы каким-то образом научились получать гелиотроп практически без усилий. Даже не думайте меня переубеждать, я достаточно говорил с местными жителями. Все они однозначно утверждают, что гелиотроп вы совсем не экономите. И все, кого нам удалось расспросить, утверждают, что автором этой технологии является ваша небольшая команда из 2 человек и 1 орка. Вы каким-то образом разгадали этот секрет, нашли способ добывать гелиотроп в больших количествах и не прилагая огромных усилий. Эта технология нужна светлому Токлеану. Согласитесь, это несправедливо, что грязные орки получат то, чего даже не могут до сих пор оценить. А все остальное население Айкумены так и останется на голодном пайке. А ведь иначе наше существование охарактеризовать нельзя. Мы находимся на голодном пайке. И ваш провал в бездну случился очень кстати, не иначе как божественной волей. Таким образом, Всевышний дает нам шанс возвратиться на землю, в родной дом. А вот к слову, очень интересно, как вы собираетесь возвращаться на землю? Перебил Влад слово охотливого эльфа. Есть у вас какой-то план? Из чего вы взяли, что наши с друзьями усилия не оценены в империи? О, конечно, у перворожденного народа есть план. Эол Эриндир совсем не обиделся, что его перебили. И он очевиден для любого здравомыслящего разумного. Тот, кто владеет Айкуменой, владеет дорогой домой. Божество ждет, что мы докажем свою состоятельность, докажем, что являемся его лучшими и потому любимейшими детьми. Как только это произойдет, он позволит нам вернуться домой и занять достойное положение. «Короче, лютый бред», – подумал Влад. «Давайте убьем всех вокруг, чтобы доказать Богу, что мы лучшие». «Нет, боюсь, это так не работает, но объяснять этому фанатику тут явно нечего». «Это если он еще сам в свои слова верит, а то похоже, что просто цитирует своих местных философов». «А что касается второго вашего вопроса», – продолжил посол. «Все очень просто. Если бы вас оценили по достоинству, вам бы просто не нужно было носиться где-то на боевом корабле и воевать с тупыми троллями, дорогой Влад. У вас было бы все, что вам нужно, и даже все, что хотите или можете пожелать. Так как это будет у нас на Светлом Токлеане, попомните мое слово, вы еще будете искать способ пригласить ваших друзей. И поверьте, мы их с радостью примем». Беседа шла еще долго, но Влад так ничего полезного для себя не узнал. Ну, кроме разве что того факта, что до Светлого Таклиана осталось около недели пути. В то, что его спасут свои, Лопатин не верил. Чертов клипер явно гораздо быстрее, чем та же стремительная. И никаким обилием гелиотропа это не исправить. У Светлорожденного с ним тоже явно сложностей нет. Остается только понять, стоит ли пытаться захватить корабль. Но тут Влад почти не сомневался. Слишком напугал его этот порошок, да колик в желудке. Становиться рабом какой-то гадской пыльцы было страшно до полной парализации воли. Влад при одной мысли об этом чувствовал слабость в ногах. «Нет, если эта тварь успеет меня опять обработать, к черту такие эксперименты. Значит, летим к эльфам, а дальше будем разбираться в процессе. Не все же там ходят с этой гадостью. В крайнем случае уйду в бега и начну партизанить. Это с клипера телепортироваться можно только в бездну, а на материке фиг меня кто найдет, если что. Ублинкую куда-нибудь и пускай ищут уроды. А там, если что, можно будет на каком-нибудь корабле с зайцем сбежать. И уже потом команду перебить или пленить. Нет, не смогут они меня удержать, поэтому летим на Таклиан. Посмотрим, что за корзину печенья и бочку варенья хотят мне предложить господа светлорожденные». Настроение, несмотря на принятое решение, было сильно так себе. Чувствовать себя проигравшим всегда неприятно, но где-то в глубине души брезжила яркая искорка любопытства. Пусть и вынуждена, но можно будет увидеть, как живут светлорожденные в естественной среде. Разве это не интересно? В другой ситуации Влад бы и без всякого принуждения с удовольствием побывал бы на светлом Таклиане. «Хотя определенно, лучше бы это произошло как-нибудь по-другому», – вздохнул Лопатин. «Как-нибудь инкогнито, без помпы. Если представится возможность смыться до прибытия, воспользуюсь непременно». За оставшуюся неделю путешествия удобного случая устроить пиратский захват посольского клипера так и не представилось. Зудела все-таки мысль напасть на посла во сне, но не может человек сохранять бдительность даже сонным. Тем более проследить за послом не составит никакого труда. За скорость приходится расплачиваться теснотой. В клипере все всегда на виду, и та имитация отдельной каюты у посла ничего по-настоящему не скрывает. Однако посол явно учел недружелюбный настрой гостя. «Приношу свои извинения, что не могу представить вам отдельную каюту», – объяснял светлорожденный в первый вечер. «Законы гостеприимства предполагают, что я должен уступить вам самое удобное место, но дело в том, что моя комнатка оснащена рядом систем безопасности, настроенных на меня лично. Пребывание в ней для вас может быть опасно». Влад ничуть не сомневался, что это было сказано не из сожаления, а для того, чтобы предупредить «не суйся». Он и не совался. Так и просидел на палубе почти неделю, мучаясь сомнениями и предположениями о своей будущей судьбе. И приближающийся материк увидел первым, даже раньше вперед смотрящего. Сначала едва заметное пятнышко где-то вдали, постепенно увеличивающееся, пока не превратилось в полноценную твердь. А за несколько часов до прибытия к Владу подошел светлорожденный посол и с извиняющимся видом протянул два изящных браслета из блестящего металла, выполненных в виде изогнутых виноградных лоз. «Пожалуйста, господин Влад, наденьте эти предметы. Воспринимайте их как защиту от вашей же собственной неразумности. Вы ведь, я вижу, не оставили своих мыслей о том, что вас держат здесь в плену. Так что я просто вынужден обезопасить вас от необдуманных действий». «Вот же мерзкая тварь», – подумал Влад, глядя на браслеты.